Первое. Не та дверь. Эти события произошли очень давно, в те времена, когда наши бабушки и дедушки были еще детьми. Именно тогда установилась связь с Нарнией, и начались путешествия из нашего мира в волшебную страну. О первом путешествии в Нарнию и пойдет рассказ. В те дни на Бейкер-стрит еще жил мистер Шерлок Холмс, а на Льюисхэм-роуд искали сокровища Бейстеблы. В те дни мальчикам приходилось каждый день надевать негнущийся форменный воротничок, а в школах по большей части было еще хуже, чем теперь. Зато еда была значительно питательнее и вкуснее, а что касается сластей, то о них я и упоминать не буду, чтобы у вас понапрасну не текли слюнки. В то самое время в Лондоне жила девочка по имени Полли Пламмер. Она жила на одной из тех длинных улиц, где дома стояли тесным рядом, вплотную примыкая друг к другу. Однажды утром Полли вышла в крошечный садик позади дома и увидела, что какой-то мальчишка карабкается на ограду со стороны соседей. Полли немало удивилась, ведь в соседском доме никогда не было никаких детей. Там жили старый холостяк мистер Кеттерли и его сестра, старая дева мисс Кеттерли. Не скрывая интереса, Полли разглядывала мальчика. Лицо у него было таким грязным, словно он копался в земле, потом плакал и вытирал этими руками нос и глаза. Кстати сказать, почти так и было на самом деле. «Привет!» — кивнула ему Полли. «Привет!» — отозвался мальчик. «Как тебя зовут?» «Полли. А тебя?» «Диггори!» — ответил мальчик. «Какое смешное имя!» — засмеялась Полли. «Не смешнее твоего!» — возразил мальчик. «Смешнее, смешнее!» — не сдавалась Полли. «Сама я, во всяком случае, перебила его девочка, умываясь. И тебе не помешало бы это сделать, особенно после того...» Тут Полли запнулась. Она собиралась сказать, особенно после того, как ты наревелся, но вовремя сообразила, что это было бы не очень вежливо. «Да, я ревел, ну и что?» — нарочито громко воскликнул Диггори, и стало понятно, что мальчику настолько плохо, что он не считает нужным скрывать свои недавние слезы. «И ты бы ревела, если бы всю жизнь прожила в деревне, в доме, где сад и речка, и у тебя был бы свой пони, а тебя бы взяли и притащили в эту дыру». «Лондон совсем не дыра», — возмутилась Полли. Но несчастный мальчик даже не заметил ее слов и с горечью продолжал. «Если бы твой папа уехал в Индию, а тебе пришлось бы переехать к тете и дяде, а он к тому же просто сумасшедший, как тебе это понравится?» «А все потому, что они ухаживают за мамой, а мама болеет и может умереть». Его лицо скривилось, как это бывает, когда вы сдерживаете изо всех сил, чтобы не расплакаться. «Прости, я же не знала», — смущенно сказала Полли. Она не представляла, что еще сказать в этом случае, и, чтобы отвлечь Диггори от горестных мыслей, спросила. «А мистер Кеттерли правда сумасшедший?» «Трудно сказать, или он действительно свихнулся, или здесь кроется какая-то тайна. У него на чердаке есть кабинет. Туда тетя Летти строго-настрого запретила мне подниматься. Странно, да? Этого мало. Когда за обедом он пытается мне что-то сказать, к ней-то он вообще не обращается, она всегда его тут же обрывает. Не беспокой мальчика, Эндрю. Или, я уверена, Диггори это неинтересно. А то просто отправляет меня гулять в сад. Что же такое он пытается тебе сказать?» «Не знаю. Он еще ни разу не сумел договорить до конца. Но это еще не все. Однажды вечером, совсем недавно, точнее вчера, когда я шел спать и приходил мимо лестницы, ведущей на чердак, там наверху кто-то как завопит. Может быть, он держит там в заперти сумасшедшую жену?» — предположила Полли. «Я тоже сначала так подумал. А может, он печатает фальшивые деньги? А может, он пират вроде тех, кто в острове сокровищ, и прячется от своих бывших товарищей?» «Как здорово!» — воскликнула Полли. «Никогда бы не подумала, что у вас такой интересный дом». «Может, он и интересный», — возразил Диггори, «но жить в нем ты бы вряд ли захотела. По ночам ты наверняка лежала бы с открытыми глазами, прислушиваясь, как дядя Эндрю крадется к твоей комнате. А какие у него жуткие глаза!» Так познакомились Полли и Диггори. Было это в самом начале летних каникул. На море никто из них в тот год не поехал, так что неудивительно, что дети стали видеться почти каждый день. их приключения начались главным образом потому, что лето выдалось на редкость холодное и дождливое. Детям приходилось сидеть дома и довольствоваться тем, что было внутри дома. Вы даже не представляете, сколько интересного можно открыть в одном большом доме, а еще лучше в двух соседних домах, если вы начнете его исследовать с огарком свечи в руке. Поля давно уже обнаружила на чердаке своего дома крохотную дверцу. Открыв ее, она попадала в каморку, почти всю занятую огромным баком, протиснувшись за который можно было попасть в длинный темный туннель. С одной стороны туннеля шла кирпичная стена, с другой — покатая крыша. Слабый свет проникал сюда сквозь щелочки между плитками черепицы, пола не было, ступать приходилось по балкам, между которыми белела сухая штукатурка. И если бы вы оступились, то вместе с потолком провалились бы прямо в комнату под вами. В самом начале туннеля Поля устроила пещеру контрабандистов. Она натаскала туда старых ящиков и коробок, сиденья от сломанных стульев и разложила их от балки до балки, так что получилось какое-то подобие пола. Там она хранила сундучок со своими сокровищами, сочиненную ею повесть и несколько яблок. Там же она частенько в уединении попивала имбирный лимонад. Ей казалось, что пустые бутылки придают этому убежищу больше сходства с настоящим логовом контрабандистов. Дигори понравилось в пещере. Поля показала ему все, кроме тетрадки с повестью. Но ему этого было мало. «Послушай», — спросил он, — «этот туннель кончается там, где кончается ваш дом?» «Нет», — ответила Поля, — «стена там не доходит до самой крыши. Поэтому туннель идет дальше, и где он кончается, я не знаю. Наверное, мы могли бы пройти вдоль всего ряда домов». «Наверное, могли бы», — согласилась Поля. «Ой, Дигори», — ее осенило, — «ведь можно не только пройти вдоль всех домов, но и забраться в них». «Ну да, и тогда нас схватят, как воришек. Нет уж, спасибо. Очень ты умный. Я же имею в виду дом, который сразу за вашим. А что там такое?» «Ничего, он ведь пустой, папа говорил. Он всегда стоит пустой, по крайней мере, все время, пока мы здесь живем». «Тогда мы обязательно должны его исследовать», — заявил Дигори решительным тоном, стараясь скрыть волнение. Конечно, он подумал, как подумал бы и каждый из вас, почему же в этом доме никто не живет? Думала об этом и Полли. Никто из них не произнес вслух «привидение», но оба почувствовали, что теперь отступать уже поздно. «Так что, идем?» — осторожно предложил Дигори. — «Идем», — кивнула Полли. — «Если не хочешь, не ходи. Если ты играешь, то и я играю». — «Хорошо, а как мы узнаем, что попали именно в тот дом?» Они решили вернуться на чердак и измерить, шагая с балки на балку, сколько таких промежутков придется на каждую комнату. Затем количество балок умножить на количество комнат, потом прибавить еще 4 балки на проход между чердаком и комнатой горничной и еще на саму эту комнату. Отсчитав такое же количество балок еще раз, они явно окажутся в конце дома Дигори, и поэтому любая следующая дверь, которую они увидят, переведет их на чердак пустого дома. «Только все-таки он не совсем пустой», — задумчиво сказал Дигори. «Почему?» «Там кто-нибудь тайно живет и выходит на улицу только по ночам с потайным фонариком. Может быть, это банда отпетых разбойников. Мы их обнаружим и получим награду. Дом не может стоять пустой столько лет. Наверняка здесь какая-то тайна». «Папа считает, что это из-за канализационных труб, которые протекают», — вздохнула Полли. «Эх, эти взрослые всегда придумывают самые неинтересные причины», — возмутился Дигори. «Здесь, на чердаке, при свете дня, как-то меньше верилось в привидения, чем там, в пещере контрабандистов при свече». Измерив чердак, Дигори и Полли занялись подсчетами. Поначалу ответы у них получились разные, но после недолгих споров они пришли к согласию. Однако я не уверен в правильности конечного результата, поскольку им не терпелось начать экспедицию, и они слишком торопились. «Только тихо-тихо», — предупредила Полли, когда они снова очутились за баком. По случаю важности предприятия, каждый из них взял по свечке, благо у Полли в пещере их накопилось немало. В туннеле было очень темно и пыльно, тянуло сквозняком. И дети, молча перешагивая с балки на балку, лишь изредка шептали друг другу: «Сейчас мы напротив вашего чердака!» Или: «А сейчас мы наверняка посредине нашего дома!» Они ни разу не оступились, и свечи у них не погасли, и вот они подошли к маленькой дверце в кирпичной стене. На ней не было ни засова, ни ручки, поскольку эту дверцу полагалось открывать не снаружи, а изнутри. Но были две защелки, словно на двери платяного шкафа. Их чувствовалось, можно повернуть. «Ну что, попробуем?» — спросил Дигори. «Если ты играешь, то и я», — повторила Полли свое присловие. Они понимали, что их приключение становится опасным, но отступать не хотели. Дигори с усилием повернул защелки. Дверца резко распахнулась, и дети зажмурились от хлынувшего им в лицо яркого света и застыли в изумлении, рассмотрев, что перед ними не пустой чердак, а вполне жилая комната. Дети решили, что в ней никого не было. Такая стояла тишина. Поле овладело любопытство, и, задув свечу, она бесшумнее, чем мышка, скользнула в дверцу. Потолок здесь, как на всем чердаке, был скошен, но мебель стояла самая обыкновенная. Все стены занимали стеллажи, плотно уставленные книгами. В камине горел огонь. Вы помните, лето в тот год было холодным и дождливым. А перед камином возвышалось кресло. Почти все пространство между креслом и девочкой занимал огромный стол, на котором в беспорядке лежали старинные книги, блокноты, чернильницы, перьевые ручки, сургуч и даже микроскоп. Но прежде всего в глаза бросался ярко-красный деревянный поднос с множеством колец. Разложены они были парами. Одно желтое и рядом зеленое, потом снова желтое и зеленое. Размеры они были обычного, но сверкали необыкновенно. Более красивых сверкающих безделушек просто невозможно себе представить. Будь Поля чуть помладше, ей непременно захотелось бы сунуть такое колечко в рот. В комнате было так тихо, что отчетливо слышалось тиканье часов. И все же, кроме тиканья, присутствовал еще какой-то очень слабый звук, скорее жужжание. Если бы тогда уже изобрели пылесос, Поля бы подумала, что это именно он, что где-то через комнату или этажом ниже работает пылесос. Этот звук был приятнее и музыкальнее, но едва различим. «Все в порядке, здесь никого нет», — сказала Поля почти в полный голос. Дигори жмурясь тоже вошел. Он был весь в пыли и паутине, как, впрочем, и Поле. «Нам тут нечего делать», — сказал он. «Это вовсе не пустой дом. Давай-ка уйдем скорее, пока никто не пришел». «Как ты думаешь, что это такое?» — спросила Поле, показывая на сияющие кольца. «Пошли, Поле», — настаивал мальчик. «Чем раньше...» Он не успел закончить фразу, ибо в тот момент высокое кресло у камина неожиданно подалось назад, и из него резко... поднялся, как в пантомиме из люка выскакивает черт, этот жуткий дядя Эндрю. Они были вовсе не в пустом доме, а в доме Дигори, в запретном кабинете. Дети одновременно ойкнули, осознав свою ужасную ошибку. Они же чувствовали, что не успели пройти по туннелю достаточно далеко. Дядя Эндрю был тощим, длиннолицым стариком с дико горящими глазами и огромной копной седых взъерошенных волос. Дигори лишился дара речи, так как дядя выглядел сейчас еще страшнее, чем обычно. Вскоре и Полли испугалась, потому что дядя Эндрю стремительно пересек комнату, подошел к входной двери и запер ее на ключ. Потом он обернулся к детям, уставился на них своим горящим взором и улыбнулся, обнажив длинные зубы. «Ха-ха! Теперь-то эта дура сестра до вас не доберется!» Это было до жути не похоже на то нормальное поведение, какого обычно ожидаешь от взрослых. У Полли сердце ушло в пятки. Они с Дигори попятились к задней дверце, через которую вошли, но дядя Эндрю был проворнее. Он прошмыгнул им за спины, запер и эту дверцу и застыл с такой силой, потирая руки, что суставы пальцев захрустели. Пальцы у него были очень длинные и какие-то неестественно белые. «Я очень рад вас видеть», — с мерзкой улыбочкой произнес он. «Просто счастлив. Именно двух деток мне и не хватало». «Пожалуйста, мистер Кеттерли», — попросила Полли, — «уже время обеда, и мне пора домой. Отпустите нас, пожалуйста». «Чуть позже», — отвечал дядя Эндрю. «Такая удача, что вы сюда попали, и я не хочу упустить свой шанс. Мне нужны именно дети. Видите ли, я провожу небывалый, великий эксперимент». «С морской свинкой все как будто получилось, но морская свинка ничего не скажет, не может рассказать. Ей невозможно объяснить, как вернуться назад». «Послушайте, дядя Эндрю», — вступил в разговор Дигори, — «нам действительно пора обедать, а то нас скоро хватится, вы должны нас выпустить». «Должен?» — переспросил дядя Эндрю. Дигори и Полли переглянулись. Они не смели сказать вслух, но и взгляды говорили. «Подумать только, какой кошмар! И как же его обмануть?» «Если вы нас отпустите, — пообещала Полли, — то мы вернемся после обеда». «Почему это я должен поверить, что вы действительно вернетесь?» — и хитро усмехнулся дядя Эндрю. Но потом, похоже, он что-то придумал. «Хорошо», — будто бы согласился он. «Если надо идти, значит надо. Было бы самонадеянно полагать, что вам, детям, доставит удовольствие пообщаться с каким-то скучным, занудным стариком». Он тяжело вздохнул. «Вы даже представить себе не можете, насколько мне бывает одиноко. Впрочем, это не важно. Идите, обедайте. Но я хотел бы вам что-то подарить. Не каждый день в моем пыльном кабинете увидишь маленькую девочку, вернее, позволю себе сказать, столь привлекательную юную леди». Тут Полли подумала, что дядюшка может быть и не такой уж сумасшедший. «Вы хотели бы получить одно из моих колец, душечка?» — вкрадчиво спросил дядя Эндрю. «Вы говорите о тех желтых и зеленых?» — переспросила Полли. «Они просто прелесть». «Нет, не о зеленых», — ответил дядя Эндрю. «Сожалею, но зеленое я дать не могу. Но я был бы счастлив подарить вам любое желтое в знак самого искреннего расположения к вам. Подойдите и возьмите сами, какое понравится». Теперь Полли была убеждена, что старый джентльмен вполне в здравом уме. Эти прелестные сверкающие кольца просто притягивали. Она склонилась над подносом. «Послушайте», — воскликнула она, — «здесь жужжание громче. Похоже, гудят сами кольца». «Что за странная фантазия?» — рассмеялся дядя Эндрю. Этот смех прозвучал вроде бы естественно, но Дигори успел заметить нетерпеливое и какое-то жадное выражение его лица. «Полли, не бери!» — крикнул он. «Не прикасайся к ним!» Но было поздно. Одновременно с его словами Поля протянула руку и взяла одно из колец. И в то же мгновение она исчезла. Без вспышки или грома пропала, и все. Дигори и его дядя остались одни.